Уильям Гренвилл Вудхаус. «Деньги в банке». Роман. Посвящается Берту Хаскинсу с любовью от автора. Глава первая. Мистер Шусмит, известный судебный поверенный, глава адвокатской конторы Шусмит, Шусмит, Шусмит и так далее, откинулся в кресле и выразил надежду, что теперь его собеседнику все ясно. Замечание это сопровождалось тем коротким сухим покашливанием, которое у поверенных означает конец беседы. И Джефф Миллер очнулся от своих раздумий. Мистер Шусмит всегда напоминал ему рыбу, и сейчас, пытаясь сообразить, какую же именно, он позволил себе немного отвлечься. При этом он, правда, полностью пропустил мимо ушей, что должен говорить завтра на процессе Пеннифадер против Тарвина, где ему предстояло выступать на стороне истца. Собственно, за этим он сюда и пришел. И, собственно, это мистер Шусмит объяснял, когда Джефф перестал слушать. Поэтому он решил ограничиться понимающим кивком. «Полагаю, я осветил все пункты, как лампочка. Вы согласны, что защита целиком построена на показаниях одного свидетеля, Лайонела Грина? Он тьфу! Собственно, ваша задача – бросить сомнения на его рассказ. Вы должны сокрушить Грина. Сокрушу. Положитесь на меня». «Печально, но придется», – отвечал мистер Шусмит. Он вздохнул. «Вы скажете, что ему не нравился Джефф, и будете совершенно правы. У Джеффа есть свои поклонники, но Фредерик Шусмит никогда не принадлежал к их числу. За долгую и успешную карьеру он пережил немало потрясений. Но худшее преподнесла ему единственная дочь, когда несколько недель назад притащила домой этого лоботряса и обычным безапелляционным тоном объявила, что выходит за него замуж. Мистер Шусмит пробормотал тогда «О боже!» или другую вежливую фразу, но и она потребовала немалой выдержки. Ничто в Джеффе не вызывало у будущего тестя желания махать шляпой и приплясывать на цыпочках. Мистеру Шусмиту не понравились соломенные волосы, буйный нрав и расхлябанное поведение. Вот и сейчас будущий зять немало не напоминал идеального юного адвоката, получающего наказ для первого выступления в суде. Напротив, все его поведение свидетельствовало о полной безответственности. Мистер Шусмит слегка жалел Пеннифадера, чью судьбу уверял этому юнцу. Однако Миртл потребовала, чтобы ее нареченному дали случай снискать неувидаемую славу. Но, по крайней мере, ту ее крупицу, которую возможно снискать, выступая на стороне таксиста, подавшего в суд на художника по интерьерам за удар кулаком в живот. А мистер Шусмит давно понял, что бессмысленно противиться желаниям Миртл. Так что теперь он только вздохнул и встал, всем видом показывая, что на сегодня с него хватит. «Ладно», — произнес он, изобразив легким сокращением лицевых мускулов нечто вроде улыбки. «Будем надеяться на лучшее». «В точку», — серьезно согласился Джефф. «Помните, что сказал Хэнгинс Хорсе перед сражением? Или когда там?» Лицо мистера Шусмита выразило удивление. Он не знал, что его новый компаньон подкован в древней саксонской истории. «Нет, так что? Хорсе, держи хвост пистолетом!» «До скорого!» – произнес Джефф. «До скорого!» Он вышел из конторы и упругой походкой двинулся на восток. При всех своих моральных изъянах Джефф Миллер был хорошо сложенный, спортивный молодой человек, не из тех слабаков, что берут такси от здания корпорации баристеров до Холсикорт, где он снимал квартирку в Мэйфее. Джефф в разное время защищал честь университета и даже страны на футбольном поле, так что легко мог бы пройти и больше. Шагая по улице, он поймал себя на том, что вновь думает о мистере Шусмите. Не о внешности, ибо размышления в конторе завершились выводом, что будущий тесть похож на треску. Но о характере и поведении. Сухарь, бука, старый зануда, заключил он, из тех, с кем никогда не сойтись. Джефф тщетно пытался придумать хоть один вопрос, на который они с папой Шусмитом могли бы смотреть одинаково. Однако вопрос такой был, причем самый животрепещущий. Как мы помним, мистер Шусмит не одобрял помолвку своей дочери с Джеффом. Не одобрял ее и сам Джефф. Не будет большим преувеличением сказать, что от одной мысли надеть пиджак, полосатые брюки и направиться с Миртл Шусмит к алтарю, у Джеффа мурашки бегали по коже, и возникало такое чувство, будто глотаешь бабочек. Он до сих пор не вполне ясно понимал, как это стряслось. У него осталось смутное впечатление, что сам он вообще ни при чем. Похоже, он что-то сболтнул, а эта жуткая девица вообразила, что ей сделали предложение. Главное, он решительно не помнил, что он такого сморозил. Только что он беспечно трепался на вечеринке с Миртл Шусмит, а в следующий миг уже с ужасом слушал о пироге и подружках. Все произошло внезапно, как землетрясение, как торнадо или другое стихийное бедствие. Впрочем, несмотря на туманные обстоятельства, одно оставалось ясным. Чувство, которое вызывало в нем Миртл, любовью не назовешь. «Любовь», — думал Джефф, а он о таких вещах думал, «не оставляет у тебя ощущения, будто ты стоишь на одной ноге, боясь шелохнуться. В школе у них дважды в неделю проходили уроки физкультуры с элементами строевой подготовки, которые вел отставной старший сержант. Так вот, в присутствии бравого военрука на него нападала та же нервозная робость, что и теперь перед Миртл. А сказать, что он любил старшего сержанта, значит погрешить против истины. С неотступным свадьбу назначили на 5 июля, а сейчас было 10 июня. Чувством, что угодил в капкан, Джефф пересек Беркли-сквер и вступил в Холси-корт. Денек выдался отличный, как и положено в июне. В сотнях тысяч домов барометры, несмотря ни на какие щелчки, упорно показывали ясно. И синее небо подтверждало их правоту. Однако в стоячей тенистой заводе, где очутился Джефф, было сумрачно и серо. Холси-корт никогда нельзя было назвать солнечным. Его фирменным отличием было иное – запах вареной капусты. Впервые в жизни Джефф заметил, что ему не нравится этот запах. Он предпочел бы что-нибудь вроде розы или лаванды. Такой переменой во вкусах он был обязан мыслям о предстоящем браке, потому что раньше Холси-корт устраивал его во всех отношениях. Место пусть и затхлое, но тихое, а это было для Джеффа главное. Хотя он и сдал экзамен на адвоката, потому что так хотел богатый крестный, и готовился заняться практикой, потому что этого требовала Миртл. В душе он оставался литератором. Он писал про трупы баронов в роскошных библиотеках, и монастырская тишь Холси-корт помогала ему творить. С растущим чувством, что он, словно какой-нибудь шекспировский персонаж, запутался в силках судеб, Джефф прошел в узкие ворота и свернул направо, оказавшись таким образом прямо перед домом, на третьем этаже которого снимал комнату. В квартире его встретила мамаша Болсем, добродушная толстуха, исполнявшая при Джеффе обязанности экономки и заботливой матери. «А, вот и вы, сэр!» – воскликнула мамаша Болсом. Она всякий раз радовалась ему, словно блудному сыну, и за это Джефф любил ее еще больше. «Только вы вышли!» – позвонила мисс Шусмит. Джефф вздрогнул. «Она что, в Лондоне?» «Нет, сэр, она звонила из деревни. Я сказала, что вы пошли к ее отцу, и она обещала перезвонить. Надеюсь, все прошло хорошо?» «Что прошло?» «Разговор с ее отцом». «А, да, вполне. Дайте-ка вспомним, насколько подробно я изложил вам состояние дела». «Вы говорили, что, кажется, этот джентльмен предложит вам выступить от его имени». «Да, так и вышло, все улажено. Я выступаю на стороне Эрнста Сирила Пеннифадера, таксиста, который призывает карающую длань закона на голову Орла Тарвина, художника по интерьерам, утверждая, что в результате спора о вознаграждении означенный Тарвин нанес ему удар или толчок, после чего мой клиент бежал в страхе за свою жизнь. Любопытно, поскольку показывает, что за робкий, впечатлительный народ эти таксисты. Однако для человека моих дарований несколько мелковато. Впрочем, надеюсь, изничтожение Грина принесет мне несколько очков. Что-что? Похоже, второй художник по интерьеру, некий Лайонел Грин, присутствовал при упомянутых событиях и утверждает, что инкриминируемый ответчику удар или толчок был скорее дружеским тычком, либо шлепком. Насколько я понимаю, линия защиты, посмеемся и забудем, Джиджи Миллер. Ну что ж, посмотрим. Я получил указание сокрушить Лайонела Грина и сокрушу его в мелкие дребезги. Я буду, разумеется, самовежливость, вкрадчивый, учтивый. Но когда я покончу с Грином, собирать будет нечего. Впрочем, какая же это все мерзость? Что мне до мелких ссор между жалкими козявками? Мое место за письменным столом. Особенно сейчас, когда у меня родился замысел нового романа. Такая конфетка должна выйти. Это что, телефон? Да, сэр. Мисс Шусмит, наверное. Жуть. Но вы, вероятно, правы. Звонила и впрямь мисс Шусмит. Голос ее можно было сразу узнать и по безупречно четкому выговору, и по властным ноткам. Среди прочих преград на пути к истинному единению душ была и ее манера говорить с Джеффом, словно с трудным подростком. «Джеффри?» «Да. Я звонила раньше, но тебя не было». Мамаша Болсом мне сказала. «Сколько раз я просила не называть миссис Болсом мамашей. Это некультурно и провоцирует ее на фамильярность. Все в порядке?» «Здесь да. А у тебя?» «Ты прекрасно понял, о чем я спрашиваю. О папе». «Он тебя проинструктировал?» «Ага. Хорошо. Так вот, если ты не выиграешь дело, ты сам будешь виноват. Папа говорит, защита не держится ни на чем». Ей бы пригодились ремень или подтяжки. Что-что? Ничего. Ты что-то говорил про подтяжки? Не говорил. Кому нужны подтяжки? Выброси их из головы. Да, конечно, я выиграю дело. Это будет громкая победа. Ну, надо надеяться на лучшее. В точности тоже сказал твой отец. Короче, Хорса, держи хвост пистолетом. Что-что? Ты говорил про какой-то пистолет? «Ничего я не говорил. Наверное, линия барахлит». «Ладно. Если ты не выиграешь, я буду очень сердита. Главное, следуй папиным указаниям. Будь вежлив с судьей, не мямли, не ухмыляйся. Ни в коем случае не говори Нет ничего хуже неуверенности. Тщательно подбирай слова, произноси их ясно и отчетливо. Да, и волосы обязательно причешись. Ах, да, я забыла, ты же будешь по реке». «Ладно, кажется, все. Я вернусь в Лондон через 2 или 3 недели. До свидания». «Пока», – отвечал Джефф. Он положил трубку, подошел к окну и стал смотреть на двор. Природа создала его жизнерадостным и улыбчивым, но сейчас весь его вид выражал глубокую подавленность. Внизу, в канаве, воробьи чирикали мадригалы, но Джефф не испытывал ни малейшего желания подтянуть. Он не видел на горизонте и тоненького лучика надежды.